Василий Свобода. Вася спал и видел чудесные сны, как будто он маленький, и они с мамой идут гулять в городской парк города Владивостока. Вокруг много каруселей, и он хочет обязательно прокатиться на всех. Он очень переживает, что не успеет этого сделать, поэтому бегает от одной карусели к другой. Пока они стоят в очереди, мама приносит ему мороженое, крем-брюле в вафельном стаканчике, как он любит. И огромное чувство счастья не умещается у него в груди. И он кричит: «А ну, пошел отсюда!» Василий проснулся и понял, что кричит Анна на собаку, которая лизала лицо Василия. «О, проснулся, ясный сокол!» Анна была пьяна и в приподнятом настроении. «Мне было так без тебя скучно, Вася!» – пожаловалась она. «После того, как мы покатались на последней карусели, ты попросился на минутку прилечь и уснул». Сказав все это, Анна протянула ему бутылку шампанского, почти полную. «Пей, новую купила!» Василий сначала принял вертикальное положение, потом принял напиток и произнес: «Прошу прощения, слабости организма. Я всю ночь не спал, готовился к тюрьме. Но, видимо, предприятие откладывается. Организм это понял, расслабился и дал сбой. Какой у нас дальнейший план?» «А дальнейший план у нас, Вася, идти сдаваться», — обреченно сказала Анна. «Как? Опять? Я уже утром сдавался. Меня не приняли». Василий опять по-настоящему испугался. «На этот раз, Васенька, пойду я. Спасибо, что ты провел со мной последний день на свободе. Это был лучший день за последние 3 года. Я чувствовала себя нужной и интересной. Ты очень хороший, Вася. Я желаю тебе счастья». Анна стала серьезной, и даже слезы наполнили ее глаза. Она провела своей полной рукой с ярким маникюром по красивому Васиному лицу и заплакала тихо и обреченно.